Второе – это было открытие ядра и его свойства. В знаменитой Кавендишской лаборатории Эрнест Резерфорд проводил исследования по определению строения атома, в которых участвовал и приглашенный Резерфордом наш ученый Петр Капица. Исследования проводились на установке, в которой очень тонкая золотая фольга бомбардировалась альфа-частицами. Это двукратно ионизированный атом гелия – гелий-2+.